Дом 21. Аркан 1. Расширение границ. Открытость к новым идеям и информации поможет вам расширить свои горизонты. Не бойтесь выходить за рамки привычного и исследовать новое. Сужение границ. Ограниченные взгляды и неумение общаться могут привести к сужению кругозора. Это затрудняет принятие новых идей и возможностей, что может ограничить личностный и профессиональный рост. Аркан 2. Расширение границ. Расширение границ будет происходить через глубокие эмоциональные связи и интуитивное понимание. Открытость к новым переживаниям поможет выйти за рамки привычного. Сужение границ. Человек может ограничивать себя в выборе и возможностях из-за страха перед новыми эмоциями и переживаниями, что приводит к сужению жизненных горизонтов. Аркан 3. Расширение границ. Ожидается расширение границ в творческом самовыражении. Люди будут стремиться выходить за рамки привычного, изучать новое и экспериментировать с материей. Сужение границ. Привязанность к материальному может ограничить горизонты и возможности личностного роста, так как человек становится менее открытым к новым идеям и опыту. Аркан 4. Расширение границ. Расширение границ будет связано с профессиональным ростом и развитием новых навыков. Люди будут открыты для профессиональных возможностей и готовы принимать вызовы, которые помогут им расти. Сужение границ. Стремление к контролю и доминированию может привести к сужению границ возможностей, когда человек не открывается новым идеям и подходам. Аркан 5. Расширение границ. Важно стремиться к расширению границ своих знаний и умений, но делать это с открытым сердцем и умом. Гибкость и открытость к новым идеям позволят вам не только избежать застоя, но и значительно расширить свои личные и профессиональные горизонты. Сужение границ. Чрезмерная строгость и авторитарность могут привести к сужению ваших возможностей и перспектив. Непонимание других точек зрения может ограничить ваше видение и способность к новаторству, что в конечном итоге снизит вашу эффективность и креативность. Аркан 6. Расширение границ. Расширение границ может происходить через новые взаимодействия и знакомства. Открытость к новым отношениям поможет вам выйти за пределы привычного круга общения и обогатить личный опыт. Сужение границ. Чрезмерная привязанность и зависимость могут привести к сужению ваших личных границ, что затрудняет установление здоровых норм в отношениях и защиту своего личного пространства. Аркан 7. Расширение границ. Возможности для расширения границ будут связаны с новыми знаниями и техническими ноу-хау. Открытость к новому и готовность к изменениям помогут вам выйти за пределы привычного и достичь большего. Сужение границ. Импульсивные действия могут привести к ограничению возможностей и узким границам, когда человек не может увидеть более широкий спектр возможностей. Аркан 8. Расширение границ. Расширение границ будет происходить через установление новых справедливых законов и сотрудничества. Успех будет зависеть от способности принимать мудрые и непредвзятые решения. Сужение границ. Неправильные юридические или социальные нормы и законы могут ограничивать личные свободы и возможности. Аркан 9. Расширение границ. Возможности для расширения границ будут связаны с новыми знаниями и опытом. Открытость к новым идеям поможет преодолеть ограничения и выйти за рамки привычного. Сужение границ. Склонность к изоляции и жертвенности может привести к тому, что человек будет ставить интересы других выше своих, что ограничит его свободу и возможности. Аркан 10. Расширение границ. Ожидается стремление к расширению финансовых границ как в личной, так и в профессиональной жизни. Люди будут готовы выходить за пределы привычного и исследовать новые возможности. Сужение границ. Чрезмерное увлечение азартом и приключениями может привести к сужению границ личной жизни и возможностей. Стремление к новым впечатлениям приводит к игнорированию текущих обязательств и ответственности. Аркан 11. Расширение границ. Открытие новых горизонтов и возможностей через физическую активность и соревнования. Стремление к новым достижениям, завоеваниям и победам будет сильным. Сужение границ. Чрезмерная агрессивность может привести к сужению личных и профессиональных границ, ограничивая возможности для роста и развития. Аркан 12. Расширение границ. Открытие новых горизонтов через творчество и самовыражение. Возможны изменения в восприятии мира и своего места в нем. Сужение границ. Эмоциональная зависимость и уход в иллюзии могут привести к ограничению личных границ, что затрудняет установление здоровых отношений и взаимодействие с окружающими. Аркан 13. Расширение границ. Расширение границ через принятие нового. Это может проявляться в освоении новых навыков, смене карьеры, отношений или даже в путешествиях, которые откроют новые горизонты и возможности. Сужение границ. Нежелание перемен, зацепки за прошлое может сужать границы круга общения. Сознание, влияние. Бессмысленный риск, создание опасных ситуаций, желание ярких эмоций, адреналина может вносить недопонимание в отношения и ограничивать взаимодействие с людьми. Аркан 14. Расширение границ. Расширение границ будет связано с новыми подходами к организации и систематизации. Это время для внедрения новых идей и методов, которые помогут расширить горизонты восприятия и понимания окружающего мира. Сужение границ. Стремление к абсолютному порядку и контролю может ограничить личные границы и свободу, что приведет к чувству подавленности и отсутствию возможностей для самовыражения. Аркан 15. Расширение границ. Стремление к новым горизонтам в личной и профессиональной жизни через проявление артистизма, сексуальности и харизмы, открытие новых возможностей для самовыражения и творчества. Сужение границ. Зависимости и токсичные отношения могут ограничивать личные границы, затрудняя развитие и самовыражение. Аркан 16. Расширение границ. Ожидайте расширения новых проектов и созидательных возможностей. Это время для серьезных начинаний и открытий, которые помогут вам выйти за рамки привычного. Сужение границ. Неправильное использование свободы может привести к ограничению возможностей и сужению горизонтов. Импульсивные действия ставят под угрозу личное имущество, здоровье и отношения. Аркан 17. Расширение границ. Возможности для расширения границ будут связаны с проявлением талантов и нестандартным мышлением. Люди могут открывать для себя новые горизонты и возможности в науке, искусстве, эзотерике. Сужение границ. Человек может оказаться в ситуации, когда его идеалы и мечты сужают его возможности, ограничивая действия. Аркан 18. Расширение границ. Ожидайте расширения воображения и его возможностей. Это время для новых начинаний и открытий, которые помогут создавать бытовой и психологический комфорт и уют. Сужение границ. Чрезмерная мнительность и страхи могут ограничивать возможности и свободу выбора, создавая чувство замкнутости. Аркан 19. Расширение границ. Ожидается стремление к расширению должностных полномочий и профессиональных границ. Люди будут готовы выходить за рамки границ власти и исследовать новые возможности. Сужение границ. Чрезмерная самоуверенность может привести к ограничению возможностей. Продавливание своих решений может сузить границы влияния и повлечь понижение в должности. Аркан 20. Расширение границ. Расширение границ будет происходить через укрепление родовых и общественных связей. Люди будут открыты новым возможностям, сохраняя при этом уважение к традициям. Сужение границ. Чрезмерная строгость и категоричность может ограничивать личные границы и возможности, что приведет к ощущению замкнутости и отсутствия свободы выбора. Аркан 21. Расширение границ. Возможности для расширения границ будут связаны с путешествиями и новыми международными знакомствами. Открытость и миролюбие станет ключом к успеху в этом направлении. Сужение границ. Неприятие других и агрессивное поведение могут привести к сужению границ общения и возможностей, ограничивая личностный и профессиональный рост. Аркан 22. Расширение границ. Открытость к новым идеям и опытам поможет расширить горизонты. Будьте готовы к новым возможностям в творчестве и в отношениях с детьми. Сужение границ. Легкомысленное поведение и игнорирование обязательств могут привести к сужению возможностей. Инфантильность и глупые выборы ограничивают будущие перспективы и свободу действий. Дом 22 – нулевой. В дом 22 попадает аркан имени. Это значение не изменяется в карте прогностики.